Оллер. Дел оказалось неожиданно много. Ближе к обеду потянулись просители и жалобщики. Слава Ироху, хоть с министрами и советниками все встречи были запланированы на конец недели. И не у меня, что радовало еще больше. С ними общался Йен. У него это вообще лучше получается. Меня же очень быстро начинают раздражать витиеватые речи и завуалированные намеки. Кстати, о светлом. Время к 3 часам дня. Где его носят? Разобравшись с последним на сегодня посетителем, я потянулся, хрустнул пальцами и откинулся на спинку стула. Пора обедать, а то после завтрака лишь перекусил бутербродами. Решительно отодвинув бумаги, я поднялся и покинул кабинет. И да, надо бы уже заняться вечерним свиданием с маленькой пивуньей, пока брат не вернулся. Я расположился в гостиной, вызвал слугу и попросил привести ко мне Кайла, заодно распорядившись насчет обеда. Пока же набросал несколько строк для Эрин. Пожалуй, устрою ужин в парке. Есть там одно уютное местечко. Жалко, что она не увидит. Ну да ничего, покажу его позже. Я улыбнулся и запечатал послание. Да, отличная идея. Чтобы не мучиться с маской, попросить Леоноса завязать глаза. Свидание получится, ой, каким интересным. То, что Эрианор не будет ничего видеть, рождало такой ворох идей, что я с трудом обуздал неуемное воображение. Я же еще собирался поговорить с ней, между прочим. Кайл пришел быстро, с непроницаемым лицом выслушал мою просьбу передать записку и проводить дочь ко мне через несколько часов. И сразу после его ухода мне, наконец, принесли поесть. Но спокойно пообедать не получилось. Дверь гостиной распахнулась без стука, и появился хмурый Йен. «Приятного!» – бросил он, снял камзол и плюхнулся в кресло. Потом достал из кармана какую-то бумагу и протянул мне. «На, просвещайся!» Я поднял брови, прожевал и взял листок. Развернул, пробежал глазами и вопросительно уставился на светлого. «Это что за ерунда?» «В эту ерунду, дражайший братец, мы с тобой влезли с головой, как и Эрин», — любезно пояснил он. «Это пророчество лесных, Олли. Вот откуда странное условие про выбор без выбора». Я озадаченно почесал затылок. «А мы тут каким образом?» «У лесных стала магия пропадать. 2 года назад, как они сказали». Йен стащил сапоги и вытянул ноги. «И их шаманы тут написали, как ее вернуть. Но в то время ни о каких проклятиях никто не слышал. Поэтому они отложили вопрос. Ну а потом появилась Неолона со своей жаждой надеть корону, как помнишь». Йен хмыкнул. «Тут у лесных все и сложилось». «А для дураков помедленнее?» Я нахмурился. «Если правильно все понял, разноцветная выбором без выбора снимет проклятие. И после этого магия вернется в мир». Йен пожал плечами. «Хорошо. А Неолона тогда каким тут боком?» Я окончательно перестал понимать, что происходит. «Почему она, а не мы, должны этот выбор делать? Ведь главное, чтобы не девушка его делала, так?» «Вот этого мне не объяснили», — ухмыльнулся Светлый. «Сказали, с шаманами посоветуются. После того, как я заявил, что не вижу смысла в дальнейшем участии Неолоны в решении вопроса нашей с тобой женитьбы, если разноцветные до этого умирали. Так что, возможно, завтра нас ждут интересные новости». Я кивнул и вернулся к обеду. «Дельная мысль, Йен. А теперь делись, что Кайл рассказал». Светлый бесцеремонно прямо пальцами выхватил из моей тарелки кусок мяса и закинул в рот. «Знаешь, ничего толкового». Я поморщился. «Похоже, он совсем не интересовался жизнью дочери, пока ее волосы не поменяли цвет. Сдается мне, Йен, надо твоих молодчиков напрячь, чтобы они собрали больше сведений о Леоносе». Я внимательно посмотрел на брата. Как она жила, пока не появилась на первом балу игры? «Да легко», — махнул рукой Йен. «Я и так собирался это сделать». «Кстати, Неолона еще заходила», — обронил, с удовольствием наблюдая, как он чуть не подавился следующим куском, украденным с моей тарелки. «Чего хотела?» — прокашлявшись, спросил он. дала добро на свободу действий в отношении правил, — усмехнулся я. Но при этом окончательный выбор, кому из нас быть мужем Эрианор, оставила за собой. Светлый картинно закатил глаза. — Ой, а то нам так ее позволение нужно! — фыркнул он. — По-моему, леди Тонвуд слегка взорвалась. Не находишь, Олли? Она взорвалась еще тогда, когда сотворила это Ирхово проклятие, — буркнул я помрачнев. Но я ей об этом не сообщил. Сделал вид, что согласился. «Все равно же по-своему будем делать», — метнул на собеседника косой взгляд. «Ага», — кивнул Йен и запил вином из моего же бокала. «Слушай, прикажи принести себе нормальный обед. Я, между прочим, тоже голодный», — не выдержал и раздраженно огрызнулся. «Полдня за двоих работал». «Ну так я не просто на прогулку ездил», — невозмутимо отозвался Йен, но поднялся и дернул шнур звонка. «Ты уже придумал что-то, Сэрин, проказник?» – ехидно осведомился он, оглянувшись на меня. «Придумал, придумал, но тебе докладывать не собираюсь». Я пожал плечами и собрал с тарелки подливку куском хлеба. «И, между прочим, кому-то еще идти и отдавать распоряжение насчет Неолоны и Эрианор», – поддел я Йена. «Ну и, может, тебе в твоей службе наблюдения скажут что-нибудь интересное про нашу распорядительницу? Вдруг повезет?» Светлый поджал губы, смерил меня прищуренным взглядом и вернулся за стол. «У меня, между прочим, тоже уже план есть», — невозмутимо сообщил он. «Так что не обольщайся, темный». «Хм, конечно, мне стало интересно, что за план, но Йен вряд ли разоткровенничается. А пока он будет в службе, я как раз подготовлюсь к свиданию с Эрин и строго-настрого прикажу никого не впускать в ту часть парка, где мы уединимся. Понадобится, и стражу поставлю. В общем, я настроен сделать все, чтобы нам никто не помешал». Йен пообедал и ушел дальше делами заниматься. Ну, а я приступил к подготовке. Оставалось не так уж и много до приезда Эрин, всего-то полтора часа. Пока отдавал распоряжение на кухне насчет меню, осознал еще один приятный факт. Разноцветная не будет ничего видеть, а значит, не сможет сама есть. Ох, фантазия тут же пустилась вскачь. Пришлось срочно укрощать неуемные мысли. Вот же зацепило меня, а? Но, честно, были бы только кукольная мордашка и фигурка, наверное, не было бы так интересно. Но в сочетании с поведением, разговорами, характером очень притягательно. И еще давненько мне не отказывали. Даже несмотря на то, что Эрианор все-таки понравилась наша прогулка и поцелуй тоже, она, похоже, так быстро сдаваться не собиралась. Но я отлично помнил, как она таяла в моих руках. Место я выбрал уединенное, в дальней части парка, рядом с небольшим фонтаном. Туда поставили круглый стол, а когда дело дошло до стульев, мне пришла в голову замечательная идея, и я приказал принести только один. Так будет удобнее кормить маленькую птичку. Со всеми хлопотами время пролетело быстро, и пришла пора встречать мою гостью. С одеждой я не заморачивался. Все равно Эрин не увидит, а наряжаться не в моих правилах. Ну, кроме балов, игр, конечно. Остановился на рубашке и жилетке. Вечер теплый, не замерзну. К 6 я уже ждал на крыльце. От предвкушения сердце колотилось, как сумасшедшее, и улыбка не сходила с моих губ. Экипаж въехал на площадь перед дворцом и остановился. Я невольно задержал дыхание, взявшись за ручку двери. Интересно, что Леонуса придумала с платьем? Наверняка ведь попытается дать понять, что не настроена на что-то несерьезное. Хм, и как отреагировала на просьбу о шарфе? Надеюсь, завтра после разговора с лесным шаманом необходимость в этом дурацком условии, чтобы она не видела моего лица, отпадет. Хочется видеть ее глаза, когда снова буду целовать маленькую. Уф, стоп, об этом позже. Я открыл дверь кареты и, наконец, посмотрел на нее. Леа Эрианор, рад видеть вас в гостях. Благодарю, милорд, вы можете возвращаться. Кивнул Кайлу и взял тонкие пальчики. Она волновалась. Ладонь Эрин была прохладной, рот приоткрыт и дышала часто. Я любовался изящным изгибом губ, плавной линией шеи и плеч, потом взгляд остановился на груди, едва прикрытой серебристым кружевом. Серый с серебром, как интересно. С одной стороны, намерение поговорить. С другой, она не возражала против любых моих действий. Птичка моя, неужели ты все-таки решила, что я тебе нравлюсь? Приятный сюрприз, однако. Я осторожно потянул Эреанор. Она встала, приподняв юбку и неуверенно нащупывая ступеньку экипажа. Решил помочь ей и обхватил тонкую талию, прижав Леоноса к себе. Ух ты! В этот раз корсет! Все-таки решила соблюсти приличие. Я улыбнулся, предвкушая удивительный и приятный во всех отношениях вечер. Эрин резко выдохнула и выставила свободную ладонь, упершись мне в грудь, но ничего не сказала. Кайл тоже промолчал, хотя с точки зрения приличий я их нагло нарушал. Но не могу же я доступать девушке завязанными глазами. И хотя хотелось подольше подержать Эрин в объятиях, я аккуратно поставил ее на землю и положил руку гости на свой локоть. Лорд Ласгален закрыл дверь. Экипаж отъехал, и мы, наконец, остались вдвоем. «Осторожно, ступеньки!» — предупредил я, подведя ее к крыльцу. «Можно, конечно, взять ее на руки и просто донести до места. Леонесса легкая, мне несложно, но я уверен, Эреанор начнет возмущаться. А портить с ней отношения в самом начале вечера не хотелось. Ничего, потерплю». «Спасибо!» — вежливо благодарила она своим чарующим голоском. «Скажите, Оллер, а повязка обязательно?» тут же спросила Эрин. «Боюсь показаться ужасно неуклюжей, если каждый шаг на ощупь». «Ох, милая, не надо провоцировать меня такими вопросами, потому что ответ напрашивался сам собой». Но я сдержался. «Ничего, я вам помогу», улыбнулся, покосившись на ее личико. «А повязка пока обязательно. Потерпите немножко». Даже шелковым шарфом она выглядела очень соблазнительно и беспомощно. Кровь быстрее побежала по венам от одной только мысли, как я использую свое преимущество в самом ближайшем времени, и температура подскочила моментально. «А куда мы идем?» — снова спросила Эрин. Ее пальцы крепче вцепились в мою руку. «В парк», — невозмутимо ответил я, хотя на самом деле был далеко не так спокоен, как пытался показать. Рядом с ней это просто нереально. Меня волновало все, от ее голоса до тонкого цветочного аромата. О, Леоноса надела мои сережки, и они ей очень идут, как я и подозревал. Мой взгляд спустился ниже, к аппетитной ложбинке, прикрытой кружевом, и узрел там кулон тем же аурином. «Так, Эрин, а откуда у тебя эта цепочка?» — кратчево спросил и почувствовал, как она вздрогнула. «Полагаю, от вашего брата», — сухо ответила она и поджала губы, поскольку ее принесли вместе с сережками. Несмотря на раздражение, вызванное поступком Йена, я чуть не расхохотался. Так вот в чем его план заключался. Да уж, мыслим мы порой действительно одинаково. Интересно, что он сделает, когда обнаружит, что я опередил его? Долго будет ругаться, потому что сегодня ему свидание с Эреанор явно не светит. Но второй ужин, совсем поздний, она вряд ли согласится, даже несмотря на подарок Йена. А если подчиниться обстоятельствам, будет очень недовольна. «Понятно», — повеселев, ответил я, и на всякий случай поинтересовался. «Он еще не назначил встречу? Мало ли, вдруг успел перед отъездом в службу или вообще утром вместе с подарком передал?» «Нет», — кратко ответила Эреанор. «Судя по всему, она уже недовольна». Я улыбнулся, открыв перед разноцветной дверь в парк. «Нет, братец, и тут ты опоздал. Так уж складываются обстоятельства. Придется тебе смириться с тем, что Эрин мне достанется». «Тут ступенек нет», — предупредил я, и маленькая ножка ступила на дорожку, начинающуюся прямо от входа. Некоторое время мы шли молча, медленно, и моя выдержка закончилась ровно на половине пути к накрытому столу. «Прости, маленькая, пусть ты будешь возмущаться, но я это все-таки сделаю». И я взял ее на руки. «Оллер!» В чудном хрипловатом голосе переплелись тревога и возмущение, как я и предполагал. Ее рука инстинктивно обвела мою шею, а вторая судорожно стиснула юбку. Лицо драгоценной гости оказалось очень близко, и желания окончательно сорвались с цепи. Мои губы коснулись нежной щеки, потом медленно переместились чуть выше. Провели по виску. Я так и думал, у тебя именно такая кожа, как представлял, бархатистая, мягкая. Маленькие ладошки тут же снова уперлись мне в грудь, и Ирианор дернулась, не позволив продолжить. «Жаль, но у нас весь вечер впереди». «Хватит», — выдохнула она очень решительно. «Пожалуйста, отпустите меня. Я прекрасно могу дойти и сама». И запнулась. «Ну да, не зная, куда именно идти, и с повязкой на глазах». Я усмехнулся и тихонько дунул в маленькое ушко. «Не дойдешь, Эрин, я лучше донесу тебя», — мурлыкнул, наслаждаясь ситуацией. «И потом на тебе серебристое кружево. Ты же знаешь, что это означает?» «Знаю», — хмуро отозвалась она, нахохлившись и скрестив руки на груди. «Увы, возможности избавиться от него на этом платье у меня не было». «А вот это замечательно, что не получилось. Я не рассчитываю на одни разговоры, маленькая моя». «Оллер, я хочу поговорить», — произнесла она, а я не мог отвести взгляд от этих сладких губ. «Я тоже, Эрин», — невозмутимо отозвался. И она снова вздрогнула. Дорого бы дал, чтобы увидеть сейчас ее глаза. «Почему вздрогнула? Она меня боится?» «Ну, нет, милая, твой страх мне совсем не нужен. Видимо, разговор предстоит чуть серьезнее, чем я планировал. Надо убедить Ирианор, что ей ничего не грозит, и я постараюсь приложить к этому все усилия. А заодно выкинуть из головы на некоторое время мысли о поцелуе. Ведь не сможет возразить, даже если захочет. А не надо было серебро выбирать, сладкая моя девочка. Рискованный шаг с твоей стороны. Ты ведь уже поняла, еще там, в саду, что я настроен решительно. И должна осознавать, что этот ужин не просто так». Я дошел до стола и аккуратно поставил гостю на землю, придержав за талию. Интересно, что бы сказала Эрин, если бы увидела только один стул? Девочка напряглась, но не отстранилась. «Умница моя, поняла правила игры». «Мы пришли?» — уточнила она. «Да», — я улыбнулся и притянул ее к себе. Ладони тут же снова уперлись в мою грудь, пытаясь сохранить между нами расстояние. «Ой, хорошая моя напрасная попытка!» «Как я буду ужинать? Я ничего не вижу!» — раздраженно произнесла Эрин, опять поджав губы, и проснулось настойчивое желание разгладить их сначала пальцами, а потом поцелуем. «Я покормлю тебя!» — шепнул я и сел, устроив ее на коленях. «Оллер!» – прошипела Ирианор с негодованием и, готов спорить на что угодно, нахмурилась. «Я, моя хорошая!» – выдохнул почти ей в губы. Щеки разноцветные окрасил нежный румянец. Она молча отвернулась. «Значит, капризничаем, да?» Ее поведение совершенно неожиданно вызвало такой взрыв эмоций, что захотелось смести приборы со стола, уложить маленькую Леоносу на кружевную скатерть и... О, лучше ей не знать, о чем я думаю. Айен может катиться со своими планами к Ироху. Не отдам ему Эрин. «Я не ваша и далеко не такая хорошая, как вы думаете», — известила Леоноса Ласгален, но очень недовольным голосом. «Да?» — ужасно захотелось избавить ее роскошную шевелюру от жемчужных шпилек и запустить в цветные локоны пальцы. Я помню, какие они шелковистые и мягкие, и как Эрин почти мурлыкала, когда поглаживал ей затылок. Вместо этого я легко, едва касаясь, провел пальцем вдоль выреза платья, поверх кружева, страстно желая наклониться и продолжить ласкать маленькую Эрин губами и языком. Уф, спокойно. Незачем раньше времени пугать ее. И вообще, кажется, мы говорить хотели. Но я не удержался и решил подразнить пивунью. Сама напросилась со своим ответом. «Не такая хорошая, значит, да?» Кратчево произнес я и погладил соблазнительную ложбинку. Легко, едва касаясь кожи. «И в каком же смысле, Эрин, а?» Она дернулась, но я удержал, крепко обняв за талию. «Нет, не убежишь, разноцветная моя». «Да хватит уже!» Хриплый голосок музыкой отозвался в ушах. Девочку мои действия взволновали до крайности, несмотря на возмущенные нотки. «Это радует. Не испугали. Значит, можно продолжить. Только чуть позже, а то я так и не узнаю, что меня интересовало о ней». С большой неохотой убрал руку от груди Ирианор и потянулся к бутылке.